мы сейчас быть в моем любимом городе. Йогурт? Да, йогурт. Все, йогурт. Поехали, я не слышу! Отступите меня! Фотография на память!